приглашение приехать в Ясную Поляну, милые сетования на то, что мне не удастся этого сделать, и ряд добрых пожеланий. «Я жив и здоров», — пишет он в сентябре 1905 года. «Все одно и то же говорю людям, которые не обращают на мои мысли никакого внимания, но я все продолжаю, думая, что я должен это делать. Очень сожалею о том, что ваша речь в Академии о русском языке вызвала неосновательные возражения. То, что вы сказали, было очень естественно и вполне целесообразно. Надо выучиться не обращать на это внимания. Впрочем, вы это знаете лучше меня». 1900 год. «Мне жалко вас за ваше нездоровье. Дай Бог вам переносить его как можно лучше. То есть не переставать служить людям, что вы и делаете. Это самое лучшее лекарство против всех болезней». 1904 год. «Желаю вам духовного спокойствия, а телесное здоровье в сравнении с этим, благо, как щекотка при здоровом теле». 1906 год. «Вчера утром, получив ваше письмо, я не вспомнил сразу по почерку на конверте, чей именно это почерк. Решил, однако, что это от человека, которого я люблю, и отложил, как я обыкновенно это делаю, письмо это под конец. Когда же распечатал и узнал, что письмо от вас, порадовался своей догадливости. Значится, в одном из его последних писем ко мне. Таковы мои воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. В них не выражено главного, трудно поддающегося описанию, его влияние на душу собеседника, внутреннего огня его, к которому можно приложить слова Пушкина: «Твоим огнем душа палима, отвергла мрак мирских сует». Тот, кто узнал его ближе, не может не молить судьбу продлить его жизнь. Она дорога для всех, кому дорого искание правды в жизни, и кому свойственно то, что Пушкин называл роптанием вечным души, а Некрасов святым беспокойством. Можно далеко не во всем с ним соглашаться и находить многое им проповедуемое. Можно в некоторых случаях не иметь сил или умения подняться до него, но важно, но успокоительно знать, что он есть, что он существует как живой выразитель волнующих ум и сердце дум, как нравственный судья движений человеческой мысли и совести, относительно которого почти, наверное, у каждого вошедшего с ним в общение, в минуты колебаний, когда грозят кругом облепить житейские грязь, а что скажет на это Лев Николаевич? А как он к этому отнесется? Со многих сторон восставали и восстают на него. Ревнители неподвижности сложившихся сторон человеческих отношений упрекают его за смелость мысли и за разрушительное влияние его слова, ставя ему в строку каждое лыко некоторых из его неудачных или ограниченных. Путешественники описывают Сахару как знойную пустыню, в которой замирает всякая жизнь. Когда смеркается, к молчанию смерти присоединяется еще и тьма. И тогда идет на водопой лев и наполняет своим рыканьем пустыню. Ему отвечают жалобный вой зверей, крики ночных птиц и далекое эхо, и пустыня оживает. Так бывало и с этим львом. Он мог иногда замечаться в своем гневном искании, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного спокойствия. По поводу драматических произведений Толстого. Печатается в сокращенном виде. 1912 год. Новое посмертное произведение Льва Николаевича Толстого, получившее название